Так, перед лицом смерти все подвергается пересмотру, в особенности система ценностей. Семенон, да, конечно. Меняется отношение к миру, к самому себе. Очевидно, что герой, которому грозит остаться парализованным, беспомощным, совершенно по-другому думает о своем прошлом, о своих поступках. Впрочем, я взял случай, когда болезнь не слишком затягивается. Медицина и гигиена. Но почему вы выбрали односторонний паралич, а не, скажем, инфаркт миокарда? Семенон, паралич позволил мне изобразить потерю речи, обрывающую связи с миром. Медицина и гигиена. Но в романе есть и нечто другое. Вы превосходно описали взаимоотношения врача и больного, а также подчеркнули важность морального фактора при лечении органического заболевания. Семенон. Есть один довольно занимательный факт, но только не нужно его воспринимать слишком буквально. В возрасте 14 лет я, если можно так сказать, придумал психоанализ, абсолютно не зная про Фрейда, который тогда еще не был переведен на французский. И вот в чем состояла моя идея. Я вам уже говорил, что семьи моего отца и матери были весьма многочисленные. У меня было множество тетушек, дядюшек, двоюродных братьев и сестер. Я мог наблюдать их жизнь. Тех, кто поднимался наверх, тех, кто скатывался вниз. Короче, то был достаточно обширный микрокосм. На улочках нашего города все друг друга знали. Все соседские хворости и горести были известны. И я подумал, а почему нет врачей, которые были бы одновременно врачами и тела, и духа? То есть знали бы индивидуальность пациента, его возраст, физическое состояние, возможности и могли бы порекомендовать ему, какую выбрать дорогу в том или ином случае. Я почти что сформулировал принцип психосоматической медицины. Было это в 1917 году. И Мегре я создавал, основываясь именно на этом. Этот-то он и делает. Поэтому мне потребовалось, чтобы он закончил 3 курса медицинского факультета и чтобы у него появились какие-то зачатки врачебного мышления. Для меня Мегре — штопальщик судеб. Он подобие тех людей, которые ходят по улицам и чинят стулья и кастрюли. Вот что пришло мне в голову в 14 лет. Я считал, что профессия врача в том виде, в каком она существовала тогда, несовершенна. И врач не делает того, что должен делать. Он обязан быть штопальщиком судеб. Для меня он был куда важнее исповедника. Исповедник опаснее целителя, поскольку его действие определяет догма, а раз он судит людей в соответствии с догмой, то по-настоящему помочь не может. Медицина и гигиена. Да, у нас впечатление, что Мегре никогда никого не судит. Семенон, это потому, что я не хотел, чтобы он с одной стороны был врачом, а с другой — исповедником. Я считаю, что он врач, который одновременно является и врачом, и исповедником. Медицина и гигиена — это как раз то, что вы изобразили в письме следователю. Семенон, да, конфликт исповедника, врача и судьи. Медицина и гигиена. Герой, будучи врачом, обращается к судебному следователю, причем обращается как к исповеднику, с тем, чтобы тот отнесся к нему как к врачу. Но вот в «Колоколах Бесетра» вы показываете, как в результате болезни человек с одной стороны утрачивает свободу передвижения, но с другой обретает свободу иного, высшего порядка. Семенон, да, я считаю, что болезнь может стать благотворной. Сам я болел нечасто. В 1944 году у меня случился затяжной плеврит, он обернулся для меня как бы уединением от мира, и я смог перечитать всего Бальзака, всего Золя и всего Пруста. Это было похоже на счастье. Но как-то один журналист спросил меня, был ли я счастлив, я ответил, что такой проблемы не существует, она беспочвенна. Если влезть внутрь любого человека, то окажется, что доли тревоги, счастья, страха в нем примерно одинаковы. не возразят, мол, есть больные, у которых почти не осталось шансов и тому подобное.